Катя. Нет, он не хуже. Он совершенно точно лучше. И пусть я иду впереди, а Ваня освещает мне путь фонариком, рядом с этим парнем идти хорошо и спокойно. Так как и должно быть девушке с парнем, когда все открыто, честно и правильно. А еще он меня волнует, очень волнует. До дрожи в коленях и остановки сердца. Неужели так бывает со всеми? Неужели он чувствует то же, что и я? Воробышек. И его так же, как меня, затягивают в омут взгляды, и так же, как меня, пронзает током каждое прикосновение, отзываясь в душе горячими вспышками желания. Ведь если это не желание, то что? Каким словом можно назвать влечение к человеку, когда о нем все мысли? Когда хочется знать, чувствовать его, понимать? Из миллиарда людей, живущих на планете, обладать именно им, единственным, всецело и полностью. Потому что без этого человека твоя жизнь станет непроглядной и пустой. Простым существованием набора клеток и микроорганизмов? Когда цели, еще вчера казавшиеся смыслом жизни, сегодня съежились до чего-то несущественного и рядового. Когда все кажется неважным, потому что как бы я ни закрывалась в своем мире из чисел и формул, природу не обмануть. Я прочла столько литературы, я помню высказывания выдающихся личностей, я многое знаю о физике тела и понимаю суть химических процессов, но я ничего не знаю о любви. Химия — это действительно химия, прав воробышек. И если она настоящая, она захватывает полностью, проникает сквозь кожу, заставляет сердце гореть, а душу жить мечтами и надеждами, отзываться радостью или плавиться болью от чувства вины. Он сказал, что хочет меня. Такие простые, в чем-то примитивные слова, и в то же время честные. Сколько людей говорят их, и сколькие отвечают: «Да, я тоже хочу его. Хочу чувствовать, смотреть на него, быть рядом. Хочу». Это слово определенно глубже четырех букв и правдивее многих слов. Возможно, еще вчера, услышь я его между чужими людьми, подумала бы о примитивном желании. А сегодня я не чувствую в этом признании пошлости. Не тогда, когда это говорит Иван. Я стала довольно смелой и даже не заметила, как эта смелость проросла во мне. Ведь только недавно познала свой первый поцелуй, а сегодня уже смело целовала сама. Брала, потому что тоже хотела. Не хочу думать о том, что будет завтра. Не хочу, не хочу. И это тоже правда. Пожалуйста, если существует высшая сила, пусть она избавит меня от этих мыслей хоть на день, хотя бы на ночь. Они и так разъедают душу, когда я смотрю в глаза Ваньке и вспоминаю его слова. «Я не прощу. Есть вещи, которые простить нельзя». Вспоминаю свои слова, оброненные так опрометчиво. 2 месяца, и любой парень из университета сам, по своему желанию, поцелует меня на ваших глазах, как свою девушку. Тебя? Скучную ботаншу? Да, просто назовите имя. Иван Воробушек, знаешь такого? Вот и посмотрим, как твоя наука поможет его завоевать. 2 месяца запомни, Уфимцева, и не днем больше. Или мы превратим твою жизнь в университете в настоящий ад. Будет вам, воробушек, с перышками на блюдечке. Будет. И ведь у меня получилось. Все получилось, вот только от собственной победы тошно и страшно потерять то свежее и настоящее, что пришло в мою жизнь с появлением в ней Вани. Пожалуйста, я наберусь смелости и все расскажу ему, но только пусть это будет позже. Не сегодня. Не сегодня. Мы выходим из леса к знакомому внедорожнику и забираемся внутрь. Я слышу, как с полоборота заводится двигатель автомобиля и прижимаю руки к груди, не в силах сдержать озноб. Вода в бочишке, в которой я так неожиданно провалилась, оказалась родниковой, очень холодной, и в первую секунду из-за страха я едва ли это почувствовала, но зато ощущаю сейчас дрожь от тишины леса, от шорохов, от крика девчонок и своего голоса, успокаивающего их. «Не замерзла?» — спрашивает воробушек, заметив мое движение. «Я?» Удивляюсь, потому что последние четверть часа, пока мы выбирались по тонкой тропке, это не меня хлестали ветки и ели комары. В Ванькиной кофте удобно, и она приятно пахнет парнем. Очень необычно. Штаны на мне смешно висят, подвернутые и затянутые на талии шнурком. Волосы наверняка в жутком виде, лицо испачкано, да и без очков я вижу так себе. Но все это ерунда. На самом деле, мне не нужна первоклассная оптика, чтобы услышать нотки переживания в голосе воробушка и увидеть беспокойство в его глазах. «Ты, Катя, на тебе все еще мокрая обувь. Снимай давай, и носки тоже. Я включу обогрев салона». «Черт!» — сетует Ванька, открывая бардачок и оглядываясь на заднее сиденье. «Этот внедорожник, как стерильная операционная, ни одной полезной вещи. Ну ничего, сейчас согреешься». «Вань, да ты же сам раздет, а переживаешь за меня». Прыскаю нервным смешком, не иначе как отголоском пережитого напряжения. «Вот это отдохнули!» «Да уж, запомнится приключенница». Соглашается со мной воробушек. «Я не раздет, Умка», — серьезно замечает. «На мне носки и кроссовки, и даже есть работа. Спроси у любого мужчину, он тебе разъяснит, что голыми нас делает не отсутствие одежды, а пустой кошелек. Хотя нет, он тут же себе возражает. Лучше не спрашивай. Боюсь, мне это не понравится». Ночью трасса свободна, внедорожник послушен водителю, и мы мчимся к городу сквозь ночь довольно быстро, вместо музыки слушая шелест шин и шум дороги, продолжая в тишине чувствовать друг друга. Это не объяснить словами и не передать знаками. Просто что-то тонкое висит между нами в воздухе, словно ждет, когда мы позволим ему ожить в звуках. Когда появляются первые высотки окраины, я говорю: «Наверное, мне стоит позвонить домой». «Зачем?» «Предупредить родителей, чтобы не испугались и вынесли мне одежду. Ты же не можешь в таком виде уехать к себе». «Почему это не могу?» «Вань, мне несложно попросить у папы что-нибудь для тебя. Правда. Я все объясню ему, и он не откажет. В жизни ведь всякое случается. Ты не виноват, что девчонки ушли в лес и заблудились». Ванька сидит, молчит и смотрит перед собой на дорогу. Очень серьезно смотрит, я бы даже сказала хмуро. «Вань?» Осторожно окликаю. «Катя, я не отпущу тебя домой. Не смогу». «Почему?» «Пожалей родителей. Им и так вчера хватило сюрприза. Какого они будут обо мне мнения, если я верну им любимую дочь в таком виде? В 3 часа ночи, подняв всю семью на уши». «В каком таком? Но...» «Я собираюсь сказать что-то обоснованное и вполне логичное. Мы ведь живем в современном обществе, и родители мои, конечно же, все поймут». Но Ванька вдруг поворачивает голову и улыбается. «Не спорь. В мужском спортивном костюме, в потной майке и без лифчика. Кать». Он вскидывает бровь. «Ну, правда, не стоит». Почему-то не в палатке, не сидя на Ванькиных коленях, а именно сейчас, под внимательным синим взглядом, я смущаюсь больше всего. Вздохнув, отворачиваюсь к боковому стеклу и затихаю. «Да, ты прав». Невольно вздрагиваю, когда он протягивает руку, чтобы коснуться под волосами моей шеи. «Я знаю, Умка». Он не говорит, но я и сама догадываюсь, куда мы едем. Воробушек оставляет машину у подъезда, выбирается из внедорожника и запросто предлагает, распахнув мою дверь. «Давай, запрыгивай на спину, мартышка. Хватит дуться. Все равно я тебе мокрую обувь надеть не дам. Сейчас отнесу тебя домой и спущусь за одеждой. Вопрос пары минут. Пошли. Удобно». Смеется, когда мы топаем смешным тандемом к подъезду, я сидя верхом на Ваньке. «Скажи, что да. И, кстати, я бы на твоем месте, Умка, нагло воспользовался ситуацией». Я отвечаю ему таким же смехом, держась за крепкую шею, пусть даже вокруг ночь и люди спят. «Очень! Вань, покатай!» «Запросто!» — соглашается парень. «За поцелуй!» «Ладно!» Я тут же склоняю голову и целую его в щеку. Хохочу, когда он легко взбегает по ступеням на третий этаж, открывает дверь и, наконец-то, спускает меня на мягкий ворс ковра. «Приехали, леди! Эх, жаль, что Цербер Семеновна спит. Вот был бы человеку праздник. Но проходи, Кать, я сейчас вернусь». «Извини, у меня не прибрано», — говорит, уже возвратившись. «Я с уборкой не в ладу. Зато есть горячий душ, стиральная машина, сушилка для белья, кофе и кровать. Да и много чего от Женьки с Ильей досталось. После всего нам с тобой точно не помешает хорошенько отогреться и выспаться». Ну вот, смех мгновенно пропал, и мы снова смотрим по сторонам. Или это я смотрю? Здесь, в прихожей квартиры Воробушка, не ночной лес, здесь горит свет, и внезапно грудь Ваньки оказывается очень близко, теплая и крепкая, даже для меня близорукой. «Кать, если хочешь, я могу лечь на полу». «Нет, не хочу». Мотаю головой, но тут же спохватываюсь. «То есть я не это хотела сказать, я только подумала...» «Да я понял, Кать», — успокаивает Ванька. «Лучше беги в душ. Тебе совершенно не идет мой грязный костюм. Не уверен, что пойдет чистая футболка, но зато у меня есть спортивные шорты». «Я в них утону». «Ну, можно и без них». «Ох, мы сейчас договоримся». Я быстренько беру предложенную футболку, шорты и ныряю в ванную комнату, подальше от Ванькиных глаз. Чуть не влетаю лбом в коробку двери, но Воробушек вовремя удерживает меня за плечи. «Осторожно, только этого не хватало. Может, тебе помочь? Вдруг ты с душем не справишься? Кать, я серьезно». «Что? И ведь действительно серьезно. Ну нет уж, я не слепая, сориентируюсь. Уй!» «Осторожнее. Ну вот, теперь синяк останется. Дай посмотрю». Все-таки горячая вода — настоящее благо цивилизации. После комариного писка, цепких осиновых ветвей и мокрой травы возвращение сталкера в реальный мир. Я бы и дольше нежилась под обжигающим душем, но помню, что я не одна, и Ваньке тоже не мешает ощутить это самое благо. В футболке и шортах Воробушка я наверняка выгляжу, как аист в полковой шинели. Не то комично, а не то драматично, и в зеркало не смотрись. Вот я и не смотрюсь, все равно толком ничего не увижу. Отыскав фен и с большим трудом розетку, наклоняю голову и наспех сушу волосы. Они у меня густые и после мытья без косы и расчески неуправляемые. Я знаю, что похожа на ведьму, но надо выходить. «Ого!» Чуть присвистывает Ванька, когда я появляюсь в комнате и вздыхаю. Он надел штаны, но грудь все равно притягивает взгляд наготой. «Ага, соглашаюсь. У тебя метлы случайно нет? Я бы полетала. Хотя, может, и веник подойдет. Буду домовитым домовым. Что, пугаю?» Пытаюсь пригладить волосы, пряча за шуткой смущение, но где уж там. «Нет», — хмыкает Воробушек. «Привлекаешь. Никогда еще не рассматривал свою одежду так пристально». Ну и что тут скажешь? И как ему удается всякий раз, вроде бы обычными словами, вогнать меня в краску? Я топчусь на месте, раздумывая, чего бы ему такого остроумного ответить, как вдруг улавливаю в комнате знакомый аромат и распахиваю глаза. «Ой, Вань, чем это пахнет? Ведь это же кофе! Ты что, сам сварил?» Мое изумление тут же гасит его улыбку. «Кать, издеваешься? Я же не без руки, чтобы с кофемашиной не справиться. Оно самое, с молоком и сахаром по пеночке. Иди уже в постель, ведьма, иначе не дам». «Ага, сейчас». Я колеблюсь всего секунду, разложенный диван и мягкая постель просто упрашивают упасть и забыться. Я ныряю под одеяло и протягиваю руки за чашкой. Вот у Ваньки тут анархия, красота. Хочу, пряники за столом жую, а хочу под столом. Да хоть верхом на люстре, да и вообще... Нет, это не пряники. Что это? Я отставляю чашку на тумбочку и беру в руки протянутую мне парнем небольшую коробку, перевязанную красивой атласной лентой. Нет, конечно, я уже догадалась, что... просто поверить не могу». «Я говорил, что у меня для тебя кое-что есть, Умка. Это конфеты. Хотел еще вечером тебе принести, но твой подлый Семен сбил меня с толку. Я подумал, что ты захочешь кофе». «Просто конфеты? Черта с два!» «Вань, я умею читать. Мне сложно разобрать без очков, и все же, это же Швейцария, ручная работа». «Да, кажется. Мать с отчимом позавчера вернулись из Цюриха, у босса там банковские дела, вот я и попросил купить. Они все равно везут что-то Машке с Матвеем, им не сложно. Ты разве не любишь шоколад?» «Я? Не люблю шоколад? Нет, конечно же, люблю», — отвечаю. «Еще как люблю, тем более такой. Просто смотрю на Ваньку. Они же ужасно дорогие». Он подходит к шкафу и достает полотенце. Я не могу сказать наверняка, мне не видно его лица, но я почти уверена, что Воробушек смущен. «Я же сказал, Кать, что им не трудно», — твердо бормочет. «Да ерунда». «Вот и мне не трудно встать с постели, прошлепать босиком по ковру, подойти и обнять Ваньку под грудью. Но зачем ты меня обманываешь? Я же знаю, что это ты, что ты сам. Спасибо, Ваня». «Ох, Катя, да я же грязный». «Ну не такой уж он и грязный. Я целую его в лопатку и быстренько возвращаюсь под одеяло на кровать. Сажусь по-турецки и беру коробку с конфетами в руки. Развязываю ленту и подношу шоколад к лицу. «Ммм, как пахнет! Ой, чувствую, объемся сейчас на год вперед. Это же с миндалем и апельсиновым ликером, мои любимые!» Ну вот, улыбка вернулась на лицо Воробушка. А с ней и парень, красивый и уверенный в завтрашнем дне. Я не хочу, чтобы между нами была неловкость, и прошу его: «Вань, можно я включу телевизор? Допью кофе и подожду тебя». «Конечно, Катя. Но зачем? Ты можешь спать, я лягу в спальне». «Ну, я расскажу тебе сказку на ночь. Хочешь?» Мне и самой немного неловко, и я стараюсь ответить бодро. «Я могу. Все равно не засну, пока горит свет, а твой кофе остывает». И это правда. Трудно заснуть в чужом доме, чувствуя, как душу будоражат события вечера, присутствие Ваньки, а еще понимание. Называйте это как хотите, но когда тебе в первый раз в жизни парень сделал подарок, трудно думать о сне. «Ох, Умка, я не сомневаюсь, что ты у меня Шахерезада», — смеется Ванька, направляясь в ванную комнату. «Но только не сегодня. Хватит с тебя подвигов». Тачка на прокачку. Ну, конечно, что еще может смотреть девчонка-ботаник в половину четвертого утра, лежа в постели популярного парня? Да еще и без очков. Только крутую прокачку не менее крутого Хаммера. Но я едва ли слушаю передачу и слежу за мелькающими картинками. Я лежу и думаю о том, скольким девушкам Ванька еще дарил конфеты, а, возможно, и что-то гораздо больше, чем конфеты. Например, цветы. Хм, что-то мне не нравится эта мысль. Да и какая разница? Я ведь Костика поздравляю с днем рождения, и ничего. На последние именины вот подарила решебник задач по алгебре и билеты в органный зал. Нет, ну в самом деле, сколько можно? Надоело за них с лялькой решать задачки и слушать сутками орущую из колонок псевдоготику. А девушки чем хуже Костика? Воробушек выходит из ванной комнаты, заходит в зал и гасит свет. Следом за ним я тоже тянусь к пульту и выключаю телевизор. Почему-то громко вздыхаю в темноте, опускаясь на подушку. «Что, Катя?» — спрашивает Ванька, напрягшись. «Не понравились?» «Нет, ты что? Конфеты очень вкусные. Там еще много, я и тебе оставила». «Я не хочу, ела бы все». Смешок вырывается сам собой. За кого он меня принимает? Я лопну. И не придумывай, Воробышек. Если ты сейчас скажешь, что не любишь шоколад, я тебе все равно не поверю. Ванька молчит, словно раздумывает, что ответить. «Люблю». И не думает спорить. «Но...» Но сейчас мне хочется совсем другого». Мы замираем, оба понимая, о чем речь. Я вижу в темноте его тень, остановившуюся от меня в двух шагах, и отвечаю на это признание участившимся пульсом. «Спокойной ночи, Умка. Не слушай меня», — просит он. «И я не буду тебя целовать». «Спокойной ночи, звездочет. Не целуй». Ванька пятится, спотыкается обо что-то, чертыхается и уходит. Я продолжаю лежать и смотреть в окно, когда слышу в темноте какую-то возню. «Воробушек?» Отрываю щеку от подушки и привстаю на локте, но разглядеть все равно не получается. «Не обращай внимания, Катя. Сам не пойму, что происходит, но не могу я спать там, зная, что ты здесь. Мне хватило и твоего исчезновения в лесу. Спи, я лягу на полу». «Ваня, ну это же смешно». «Что именно?» Он затихает. «То, что диван такой большой, а ты собираешься лечь на полу. Ну не укушу же я тебя в самом деле. И потом мы с тобой уже спали на нем вместе». Но Ванька все равно упрямо укладывается внизу. Кажется, он принес с собой одеяло. Я слышу, как он двигает кресло, пытаясь разместиться. «Ты нет», — вздыхает. «А вот я могу натворить дел. Однажды я тебя уже кусал, и мне понравилось. Спи», — повторяет шепотом и со смешком. «Слава богу, сегодня не полнолуние». «Нет. Сегодня светит молодой месяц, и за окном звездная ночь, но уснуть все равно не получается. В глаза словно спички вставили. И каждый звук, и каждый вздох, как по натянутой струне смычком, отзывается стуком сердца, которое отказывается молчать. Да еще и подушка по-особенному пахнет Ванькой, и почему-то помнится не то, как я искала дорогу к опушке, а то, как рука воробушка гладила мою спину, а пальцы ласкали грудь. Очень нежно, как будто он боялся меня спугнуть. На мой вздох Ванька отвечает своим. «А, к черту, Умка, иди сюда!» Он в два счета оказывается на постели под одеялом и прижимает меня к себе. Я и сама тянусь к нему, и губы встречаются жадно, с радостью и надолго, пока мы оба не задыхаемся в безумном поцелуе. «Ты пахнешь шоколадом, а еще мной. Знаешь, это странно чувствовать на твоих волосах запах своего шампуня. Знать, что на тебе моя одежда, что ты в моем доме, но мне это нравится. Твои губы, волосы, ты вся нравишься. Умка». Он нависает сверху, тяжело дыша. «Ни к черту из меня, джентльмен. Твой отец бы меня убил». «Возможно, если бы он сам никогда не был молодым. Мой отец с мамой уже в институте жили вместе, и у них родилась Светка. Он был моложе тебя». «Все равно». Мои руки лежат на плечах воробушка, и я чувствую, как под ладонями пылает его сильное тело и перекатываются гладкие мышцы. Чувствую тот контакт, который прежде был недостижим в танце. Неосознанно глажу эти плечи, робко провожу рукой по его щеке и прячу пальцы в волосах, мягких на затылке и чуть вьющихся. Оторвав голову от подушки, целую подбородок. «Катя, осторожнее!» Просит Ванька с рваным выдохом у самых губ. «Почему?» «Потому что не успеешь опомниться, как я съем тебя, моя девочка. Всю. Ты лакомый кусочек и такая смелая. Умка, останови меня!» Но не трогать его я не могу. Не могу отпустить. Мне он нравится, для меня он тоже лакомый. И я, набравшись храбрости, признаюсь в этом. Шепчу так долго, как длится выдох. Приподнимаюсь навстречу, и мы оба пропадаем в общем на двоих сумасшествии. Он приникает ртом к моим губам, пробует их зубами, языком, и тут же глубоко целует меня так, что кружится голова. Словно достает душой до самого моего звенящего донышка. Мои руки уже на спине, и я вздрагиваю, но не от испуга, а от желания и предощущения чего-то волшебного, что сейчас должно случиться с нами, когда Ванька отстраняется и стягивает с меня футболку, разметав по подушке густые волосы. Обхватив под спину, жадно опускается губами ниже, к шее, к ключицам, к груди. Ох! Трепет, кажется, пронзает душу и разрывает легкие. «Ваня, я...» «Тш-ш-ш! Да, Умка, да!» Шепчет Воробушек. «Поверь, мне этого тоже хочется. Очень. Какая у тебя нежная кожа, нежная грудь. И что мне с тобой делать? Что мне с собой делать? До тебя все было легко, а сейчас я словно сам первый раз касаюсь девушки. Схожу с ума, потому что это ты, Умка. Ты!» Я не знаю, что нам делать, но, кажется, готова узнать. Тело под Ванькиными руками горит и звенит в ответ на каждое прикосновение, лучится невидимым светом. И в этом обоюдном накале желаний пропадают смущение и страх. Я прошу у самого лица, едва слышно, но в этой просьбе впервые в жизни во мне говорит женщина. «Я хочу, Ваня, я верю тебе». «Давай попробуем». И Воробушек задыхается от моих слов. «Умка, если мы попробуем, мы уже не сможем остановиться». Он тяжело дышит, касаясь своим лбом моего лба. «Ни ты, ни я. Ты понимаешь?» «Понимаю еще как, но отказаться не могу». «Пожалуйста, звездочет». Улыбаюсь в губы, которые так же, как и мои, пахнут шоколадом, как никогда уверенная в своем решении. Я не хочу останавливаться. Слышишь, не хочу. Я уже встретила однажды пустоту, оставшись одна у костра и не готова его отпустить. Он колеблется, но мои руки гладят шею, а губы целуют. Я слышу свое имя и чувствую приятную тяжесть Воробушка, опустившегося на мою грудь. Снова тонко вздрагиваю под ним и часто дышу, когда пальцы Ваньки подбираются к бикини и медленно обнажают бедро. Он вспоминает надпись на бикини, стягивает их с моих щиколоток и тягуче выдыхает в ухо. «Kiss me, please. Мне нравится эта просьба, Умка. В ней все мои мысли». Прикусывает мою щеку, словно и вправду собирается меня съесть. «Никак не могу о ней забыть». Но я действительно слышу в его словах обещание «не забудет». Ощущаю его горячее бедро между своими коленями, держусь за широкую спину Воробушка, он намного больше своей девчонки-ботаника, пьяной от новых чувств, и запоминаю теплый аромат моего мужчины и желания. Он гладит и нежно сжимает ягодицы, целует губы, и я почти захлебываюсь от ощущений, когда его нетерпеливые пальцы пробираются между ног и касаются меня. «Катя!» Глаза закрываются сами собой и выгибается спина. «Да». Это все похоже на взрыв ощущений, болезненно колких, живых, безрассудных и настоящих, захватывающих дух и обнажающих души, соединяющих нас в одном гулком биении сердца. Я познаю его с тихим вскриком, жесткими пальцами впиваюсь в крепкую спину и отдаюсь на волю мягких губ, ответивших на мой вскрик успокаивающим поцелуем. «Катя, Катенька!» «Только скажи, я сумасшедший!» «Ты самый лучший!» «И разве можно сказать иначе, принимая вместе с ним его нежность, узнавая себя всецело?» «Нет, не отпущу!» «Да он и сам не отпускает!» «Наши рваные дыхания слышны в ночи, наши поцелуи так же безумны и на грани, как и безумна сама ночь!» «Наши тела впервые откровенны друг с другом!» Сколько еще будет моментов в жизни, ярких и чувственных, проникновенно личных, но этот я запомню навсегда. Ванькину нежность и страсть, свою смелость и благодарность наших тел, познавших близость. Нет, я ни о чем не жалею, ни о чем. «Катя, иди ко мне». Ванька ложится на подушку и притягивает меня к себе. Опускает на грудь, приникая губами к виску. накрывает одеялом. «Спи, Умка», — мягко просит. «Хочу и во сне тебя чувствовать». «И я тоже хочу его чувствовать. Его хочу, мне ужасно нравится. Сейчас о стольком нужно подумать, столько еще раз пережить, но я почти сразу же засыпаю на плече под Ванькино тихое и по-мужски уверенное». «Ну и наделали мы с тобой сегодня дел. Теперь ты точно никуда от меня не денешься».